я могу понять очень довольствие. Алло. Здравствуйте. Слушаю вас. ПАО «Банковское открытие». Меня зовут Гаканаев Алексей Владимирович. Скажите, Анна Сергеевна, можно услышать по этому номеру? Алексей Владимирович, вы совершаете 4-й звонок за неделю. Возможно. Невозможно, а точно. Ну, а что считается совершенным звонком? Скажите, пожалуйста. Коммуникация уже совершена, как только вы представились, тем более вы в нарушении 230 федерального закона представились не полностью. Будьте любезны, вашу должность назовите, пожалуйста. Специалист по работе с физлицами. Чудненько, какого отдела? Специалист по работе с физлицами, Анна Сергеевна. Отдел, далее, как вас называете? Далее идентификация, собственно, у вас пока не пройдена, информация не распространяется. Но начнем с самого начала. 230-й федеральный закон. В начале каждого взаимодействия вы обязаны назвать фамилию, имя, отчество, должность. Наименование организации. Наименование организации, да. Пожелание по запросу. Не пожелание, а при каждом взаимодействии. Я вам читаю, что написано. При откройте 230. Оставьте в покое инструкции, соблюдайте законодательство Российской Федерации. Это первое. Второе. Инструкция не составлена согласно закону. Я вам читаю то, что написано в статье 230 федерального закона. Вы сейчас нарешите. На каком сайте? О чем вы говорите? О каком сайте вы сейчас ведете речь? Законодательство, из чего? Законодательство Российской Федерации, передо мной открыто законодательство в печатном виде. Вы обязаны, да. Значит, ну, у вас по 4-й статье 7-я. Да, вы ознакомьтесь, пожалуйста, с фамилией, ваша должность, название организации, а также на основании... Название организации у вас предоставлено. Будьте любезны, номер, с которого вы осуществляете звонок. Все необходимые данные вам были сообщены. Номер, нет, номер, с которого осуществляется звонок. Да. Пункт 5 статьи 7 230 федерального закона запрещает вам скрывать все контакты. Поэтому будьте любезны, назовите мне, пожалуйста. Называйте мне последние 4 цифры. Нет, вы используете IP-телефонию. Я вас об этом предупреждаю. Я веду запись разговора для предоставления ее ФССП, Роспотребнадзор, а также Центробанк. Хорошо, далее. 152 федеральный закон, статья 18. И назовите мне, пожалуйста, ИНН, ОГРН, фактически адрес нахождения, а также юридический. И самое главное, номер доверенности на обработку персональных данных. Банка, вы меня хорошо слышали? Номер доверенности на обработку персональных данных. Пока номер доверенности на обработку персональных данных вы мне не озвучите, я не озвучу вам свои персональные данные. Вы меня хорошо услышали? Номер доверенности нет, потому что это самая доверенность является трудовым договором, который я заключил с банком при трудоустройстве. Номер доверенности выдается. Генеральным директором выдается каждому. Вот смотрите, я работаю на предприятии, и когда я разговариваю с кем-либо и представляю интересы предприятия... Я рад за вас. Ну все, я соблюдаю законы. Вы будьте любезны. 152-й федеральный закон, статья 18, открывайте, читайте. Вы ведете неконструктивный диалог. Будьте любезны, положите трубочку и извините. Чего вы взяли, что неконструктивный? Потому что вы не соблюдаете 152-й федеральный закон, номер доверенности по обработке персональных данных. Вы назовете мне, я все равно не дам вам нормально закончить со мной диалог или провести его по одной простой причине. По одной простой причине. Вы звоните с неопознанного мобильного номера телефона, который, вот я открыла сайт, нет этого номера телефона на сайте, официальном сайте ВК открытие. Там есть официальный сайт, если вам нужно, вот и позвоните с него или на него. Я не собираюсь вести переговоры, не буду обращаться, у меня нет вопросов. посредством переключения. Прощайте, ложите трубочку, я не позволю вам нарушать 230-й федеральный закон. Прощайте. А я его не нарушал. Только что нарушили, я вам только что сказала. Вы нарушили пункт 4 статьи 7, пункт 5 статьи 7. Вы нарушили 152-й федеральный закон, статья 8 и 18. Еще что вам нужно перечислить? Продолжайте, продолжайте. Я понял, что вы просто хотите выговориться, я слушаю вас. Я все сказала. Вы все сказали. Хорошо, да. А теперь будьте добры. А теперь прощайте. В целях идентификации, а мы с вами поставим какой диалог. Какой нормативно-правовой акт обязывает меня проходить идентификацию? Закон о банковской тайне обязывает проводить идентификацию при связи с клиентами. Назовите мне статью и номер закона. Поищите, Анна Сергеевна, вы неплохо владеете, собственно, вот определенной точки зрения законодательства. Вот и называйте меня. Я вам назвала все то, что нужно. Я вот вам поищите. Я же вам консультант, чтобы озвучивать. Так вот, на основании 152-го федерального закона, это является мои персональные данные, персональными данными, моя дата рождения, и я ее никому по формате телефонного разговора, людям, тем более посторонним, которые не подтвердили свою принадлежность к какому-либо юридическому лицу, не озвучиваю. А прощайте. Они мне не нужны, никуда я не пойду. Зачем мне это нужно? Ну, мало вы кто? Что вам нужно? Мне не нужно я это. Я кто? Я сотрудник банка, я вам представился. Как вы можете это доказать в формате телефонного разговора? Обратитесь на номера горячей линии, попросите соединить с определенными подразделениями. Но это же вы мне звоните. Вам сообщат, что такой-то сотрудник. Ну это же вы мне звоните, мне это не нужно. Я звоню. Ну, а да. Что я считаю, что-то нарушаю? Я вам только что озвучил. Я что-то нарушаю. Я вам только что озвучил. Ну а что вы говорите, что это правомерно? Ну а с чего вы взяли, что это неправомерно? Законодательство есть, вот именно. Почитайте, изучите, перезвоните с официального номера телефона. Прощайте, Дениска, прощайте. Я не буду с вами вести диалог, вы для меня посторонний лицо. Потому что я вам не звонила, я сама решаю, с кем общаться, а с кем не общаться. Для меня вы постороннее лицо, я с вами не знакома. Вы являетесь мошенником и не собираюсь с вами общаться. Если вы представитель банка открытия, то под запись моего же. Кстати, вы почему не предупредили? Или меня, да, я вам больше скажу, вы еще и чмошник. У нас автоматически за предупреждение. А вы обязаны были меня предупредить. Анна Сергеевна, это вам надо говорить. Обратитесь в Центробанк и запись этого разговора, или вы меня оскорбляете. Я оскорбляю кого? Мошенника, звонящего с мобильного номера телефона? Конечно, конечно, конечно. Идите вы нахер. И мошенника меня назвали. Правильно, я еще и чмошника вас могу назвать. И могу еще очень много нехороших слов в ваш адрес сказать. Но дело в том, что я не знаю, продолжаю с вами. Извини за ваше оскорбление, когда информация о том, что я являюсь сотрудником банка, действительно... Не собираюсь даже. Я с уродами моральными вообще не веду никаких переговоров. Вы же ущербок. Ну, это дело ваше, конечно, это ваше мнение. Конечно, исключительно мое. Прощайте, прощайте, прощайте. Я не собираюсь с вами общаться. Вы нарушаете 230-й федеральный закон. Нет, не нарушаю. Вам запрещено общаться с клиентом, хотя я не являюсь клиентом. По взысканию просроченной задолженности более чем один раз в сутки, два раза в неделю, не более. А вы за эту неделю звоните, уже четвертый раз звоните. Сколько раз с вами по этому поводу общались? Вы звоните четвертый раз. Сколько? Вы считать умеете? Что считается совершенным взаимодействием, согласно вашего федерального закона? Я подняла трубочку, сказала «Алло», а вы представились. Все, этого вполне достаточно. Коммуникация совершена. А вы идентификацию не прошли? А я по закону не обязана. Нет. А я по закону не обязана проходить никакой идентификации. По закону с банковской тайной обязана. И пока она не пройдена, закон мы имеем право совершать закон о банковской тайне никакого отношения к частным лицам не имеет. Прямое. Это имеет отношение к банку. Имеет отношение к частным лицам, к организациям. Ну, обратитесь в суд, давайте там пообщаемся на эту тему. Обращайтесь. А мне-то зачем? Совершайте затраты на юридического представителя. У меня есть юрист. В суде нашу запись разговора, где вы меня оскорбляете. Можете прислать его генеральной доверенностью к нам в отделение банка. Пускай он предоставляет ваши интересы. Зачем? А вы кто? Вы кто? Я в суд обязательно предоставлю это. И юрист мой предоставит. А вы-то кто? Предоставьте, предоставьте. А потом Радость. Докажите, то, что, собственно, я никто. Идите, вы никто, и звать вас никак. Я никем не являюсь. Ну, так ну прощайте это, уже, вперед. Прощайте. Да прощайте, ложите трубочку, потому что вы непонятно, для чего мне звоните. Все, я с вами завершаю. Я принимаю решение, разговаривать с вами или не разговаривать. В каком формате вести с вами диалог? И оскорбительно, и нет. Мы принимаем решение о том, названивать вам, звонить вам дальше или не звонить. А вы звоните, звоните. Я верну посылку, отправлю и получите вы по шапке. А как известно, работодатели не любят таких реальных товарищей, как вы. Поэтому платить все равно придется вам. Не любит, когда мы прощайте, у нас неконструктивный диалог. Я не понимаю, для чего вы сюда позвонили. Я решила, что я не буду с вами общаться. Ну, почему? Это вы решили, но тем не менее. Тем не менее, на ту тему. Так вы звоните, я с радостью отвечу на телефонный звонок. Ну и на ваши вопросы. Я звонил. Ну, хорошо, давайте с вами поговорим. Вы знаете, как у вас погода? У нас нормально. Дату рождения свою озвучите, чтобы мы с вами... Назовите мне нормативно-правовой акт, который обязывает меня. Ну, куда нормативно-правовой акт является закон о банковской тайне. Конкретно назовите меня, пожалуйста, как, какой конкретно, закон, номер закона. То есть, если вы его не называете, следовательно, делаю вывод, что вы, первое, не знаете законодательства, второе, у вас нет ответа на этот вопрос. Мне не о чем с вами разговаривать. Вы профессионально непригодны, поэтому я бы на вашем месте все-таки не позорилась и положила бы трубочку. Все сказали, я могу продолжить? Ну, смотря о чем вы хотите поговорить. О природе, о погоде мы можем, а все остальное... Смысл? Вы сейчас бесполезно тратите время и деньги вашей компании. Для чего вы это делаете, мне совершенно непонятно. Вы же нарушаете законодательство, я вам только что перечислила. Пункт 5 статьи 7 230 федерального закона. Мне поступали звонки 30.06 в 13.30. Звонил Насонов Евгений Александрович. 01.06 в 12.33 звонил Сидоров Андрей Александрович. 02.07 в 10.51 звонил Ананьев Денис Олегович. И сейчас на горизонте нарисовались вы, четвертый звонок. Коммуникация состоялась? Состоялась. Прощайте. Четвертый звонок за неделю с нарушением как минимум трех статей федерального закона. Передайте, пожалуйста, тем, кто вас направлял или направляет для звонков, что если есть какие-то вопросы у банка открытия ко мне, пожалуйста, милости просим в суд, там мы встретимся. Все. Все, закончили? А вы? Я вам теперь еще раз повторюсь, если вы чем-то не согласны и пытаетесь это оспорить, обращайтесь или сами, или с вашим юридическим представителем в отделение куда? Банка открытия, или у меня нет вопросов к вам, совершенно. Вы, это же у банка, вот, вы же звоните, потому что у банка есть вопрос, правильно? У банка есть вопросы какие-то ко мне? У банка есть ко мне какие-то вопросы? Все, через суд. Я не буду вам называть его персональные данные. А мне-то зачем? Пострадавшее это лицо, я так поняла, банка, не я. Я ни в чем не страдаю. Вы можете хоть отзвониться. Поставлю вас в черный список, и хрен вы дозвонитесь до меня. Идите в суд. Что еще раз? Все, вы дружненько берете жопку в кулачок свою маленькую сморщенную и всем банкам открытия, банкам воров и уродов, идете, вот куда я вам сказала, суд, в суде встретимся. Да вы много чего говорили, мало чего. Ну, вы бы что бы еще запомнили, вы бы что еще понимали из того, что вам говорят. А то сидишь какая-то бестолковая звонилка. Я вот думала, мужик звонит, просто по голосу мужик. А так вот, ну, чмошник же, чмошник. Настоящий мужик идет, работает, это нормальная работа. А вы сидите на бабской работе. Сливайся, говно. Давай в унитаз, глистан, сливайся. Разрешаю.